Такой припадок случился с ним и в эту ночь. Долго сбоку на бок ворочался, принял миндально-анисовых капель с пырейным экстрактом. Не помогло. Встал, надел серый длиннополый сюртук, вроде шлафрока, который всегда носил в Грузине, щегольства не любил, и пошел бродить по комнатам. Искал, чем бы заняться, чтобы рассеять скуку. Проверял висевшие на стенах инвентари вещей в каждой комнате с предостерегающей надписью «Глазами гляди, а рукам воли не давай». Осматривал, все ли в порядке, расставлены ли вещи как следует, не пропало ли что, нет ли где изъяна, паутины, грязи, пыли. Мочил слюною платок, ложился на пол, подлезал под мебель и пробовал, чисто ли выметен пол, не потемнеет ли платок от пыли, но пыли не было. Кряхтя и охая, подымался опять на ноги и начинал бродить. Уставал, присаживался, перебирал лежавшие на столах презенты, сувениры. Нашел стихи поэта Олина к портрету графа Аракчеева. Как русский цинцинат, в душе своей спокоен, венок гражданский свой повесил он на плуг. Друг Александра, правды друг, нелестный патриот, он вечных бронз достоин.